И когда она покорилась этой неотвязной, влекущей мысли, она стала думать только о том, как хотя бы на самое короткое время еще раз повидаться ей с сыном. Лиза со своими думами одна в этом доме. Хозяин на работе, он не скоро придет, а может, его и схватили уже, засекли каратели. Мишка все время шныряет в избу да на улицу. Все новые страхи приносит, рассказывает. Привели после порки их соседку, а она через час отдала Богу душу. Ни за что запороли. Просто так у вокзала сгребли и утащили в вагон. Жутко. Хозяйка дома лежит на печи, всякую всячину бормочет. Умом она тронутая. Оттого этот дом и полиция бегает. Как же, как повидаться ей с сыном? Порфирий с прошлой ночи уже на заимке. Посоветоваться бы с ним. Он теперь уже не темнеет в лице, когда говорит о Борисе. Может, Порфирий лучше придумал бы. И вот теперь, когда мечется бессильная мысль у нее, ищет и не может найти ничего, и солнышко как-то сразу вниз покатилось. Стемнеет, все кончено, надо закоулками в городе, а потом в обход по сугробам, еланью, на заимку к себе пробираться. Товарищей нельзя задерживать. «Тетенька Лиза!» Мишка влетел красно с морозу, хлопнул кожаными рукавицами. «Они еще и бабушку!» «Мишенька, Миша!» Лизу вдруг осенило. «Миша, ты послушай, что я тебя попрошу!» И спеша стал наказывать ему, чтобы сбегал он в город, за реку, только быстро, как может быстро, позвонил бы там в дом Василевых, и когда спросит горничная, назвался бы приятелем их мальчика Бори, выманил бы его на улицу вроде поиграть, а как выйдет он, привел бы сюда. Удивиться, что ты ему не знакома, не потеряйся, скажи, тетя Лиза звала. Только так скажи, чтобы горничная не слыхала, чтобы никто, кроме него, не слыхал. Довели ему одеться теплее, не простудился бы на улице он. Довели скорее, скорее сюда идти, чтобы пока еще не стемнело, и домой вернуться не страшно было ему. Мишенька, сделаешь? Ну, сделай. Не сбейся только ни в чем, не запутайся. Мишка гордо шмыгнул носом. Не маленький. Ему было 9 лет. Он убежал, а Лиза, окаменевшая, стала ждать у окна. Она верила, что Мишка сына к ней приведет. Но ведь нужно было дождаться, а день гаснет. Сейчас самые короткие зимние дни. Долго с Боренькой не поговоришь, как он обратно в потьмах один пойдет. Один обратно. Мальчики пришли, когда солнце уже вовсе закуталось в сизую толщу тумана, и в дальних углах избы стало темно. «Боренька!» — Лиза бросилась навстречу сыну. О чем-то самом важном и нужном хотела спросить его, и сразу все отлетело. Она только повторяла «Боренька, Боренька!» и кусала себе губы, чтобы не расплакаться. Помогла ему снять шубку, отвела в уголок печки, где было теплее и уютней, присела с ним на скамью и замерла в тихом блаженстве, что вот все-таки сын ее с нею рядом. И не ушла она, напоследок не повидавшись с ним. Даже горечь новой большой разлуки ей не казалась такой безысходной, как прежде. Надолго ей хватит хранить в своей памяти этот вечер, холодные с морозы щеки сына и его наливающееся крепкой мальчишечьей силой плечо, которым он к ней прислонился. Мишка повертелся и снова шмыгнул за дверь. О чем-то нужно было спросить ей сына. Очень нужно. Да ладно, раз не вспоминается. Хорошо ведь и просто так посидеть, посумерничать, не говоря ни слова. Сын ее рядом с нею. Чего еще? Лиза словно плыла в облаках над теплой весенней землей. Вот она, та свежая, обрызганная пролетевшим дождем зелень полей, которая когда-то виделась ей из окна Александровского централа и которой тогда так рвалась ее душа. Свет, свобода, счастье. Так и остались потом навсегда в ее памяти эти светлые зеленя, как самая желанная, но недостижимая мечта. А вот сейчас, где-то за окнами,